Самоварный чай. Из леса мы возвратились на дачу очень уставшие. «Еще бы не устать», — сказал папа. А мама сказала: «Сейчас бы сесть в саду да чай попить». И она устало опустилась на скамейку возле стола, который стоял под яблоней в саду. «Зачем же дело стало?» — спросил папа. «Сейчас сделаем чай». «Если пить чай в саду, то нужен самовар», — сказала мама. «Неужели мы со следопытом не сделаем чай для любимой мамы?» — сказал папа. «Тащи, следопыт, щепки, самовар будем ставить». Я принес из сарая щепки, а папа притащил какую-то блестящую железную бочку с ручками. «А где чайник?» – спросил я. «Я думала, что мы будем костер разжигать и чайник на костре греть. Я думала, что это называется самовар. А когда чайник греется на печке или на плите, то это значит, будет печковар или плитовар. Но оказалось, что самоваром называется та блестящая бочка с ручками. Как же эту бочку на костре греть?» «Самовар не нужно греть на костре», – говорит папа. «В том-то и весь фокус, что костер внутри самовара». Тут папа снял с самовара крышку и стал опускать щепки прямо в трубу, которая была внутри самовара. Потом папа поджег щепки. Самовар задымился и стал греться. А потом мы сидели посреди сада за столом, на котором фыркал самовар, и пили чай. «Самоварный чай – самый вкусный на свете», – говорил я после каждой выпитой чашки. Я не помню, сколько чашек мы уже выпили, когда мне показалось, будто сверху на нас кто-то смотрит. Кто-то смотрит на нас с небес. Мне показалось, будто кто-то смотрит на нас с небес. Я поднял голову вверх и увидел звезды. Раньше я много раз видел звезды на небе, но теперь мне показалось, что это не просто звезды, а звезды-глаза. «А откуда звезды? Почему звезды?» – спросил я. «Как они светят?» Папа отхлебнул чай и, в свою очередь, спросил меня: «А как ты сам думаешь, почему звезды светят? За счет чего рождается их свет?» «Ну, они просто так светят», – ответил я. «Светят и все, как будто даром». «В этом мире ничего не бывает просто так, даром», – сказал папа. «Звезда – это раскаленный газовый шар, который дарит нам тепло и свет. Но эти тепло и свет она дарит нам за счет самой себя. Вот наше Солнце – это звезда. Оно дает нам свет, тепло, и при этом каждую секунду теряет в массе 4 миллиона тонн». «Получается, что Солнце, как свеча, светит и сгорает?» – спросил я. «Примерно так», – кивнул папа. «Что же будет, когда свеча Солнца сгорит совсем?» – испугался я. «Мы будем жить в темноте?» «Пока в ближайшие несколько миллиардов лет нам нечего бояться», – успокоил меня папа. «Запасы вещества у Солнца велики. И потом наверняка ученые придумают выход из положения. Может быть, даже ты подрастешь и что-то придумаешь». Папа посмотрел на меня с надеждой. «Еще не знаю», – смутился я. «Что придумать? Но постараюсь». Потом я спросил: «Солнце – самая-самая большая звезда на свете?» «Нет», – покачал головой папа. «Есть звезды больше Солнца». «А почему тогда Солнце кажется таким большим, а все другие звезды маленькими?» «Потому что Солнце ближе к нам, чем все остальные звезды. А то, что ближе к тебе, кажется больше». «Солнце оранжевое, а другие звезды почему-то белые», — говорю я. «Это кажется из-за расстояния?» «Свет звезды зависит от температуры на ее поверхности», — ответил папа. «Температура Солнца около 6000 градусов, поэтому Солнце — желтая звезда». «А самые горячие звезды какого цвета?» «Голубые и белые — самые горячие. Температура на их поверхности достигает 100000 градусов». «Вот где самоварчик ставить», — сказал я и засмеялся. Потом я стал смотреть вверх и считать звезды. 1, 2, 3, 4. Тут я сбился и спросил папу: «Сколько же звезд на небе?» «Без телескопа, простым глазом, с Земли можно увидеть примерно 3000 звезд. С помощью телескопа – миллионы», – ответил папа. И я задумался на минутку, а потом сказал: «Земля не горит, как солнце, значит, она не звезда? А что же такое Земля?» «Земля – это одна из планет Солнечной системы. Она вращается вокруг Солнца и одновременно вокруг своей оси», – ответил папа. «Срок, в течение которого Земля полностью обращается вокруг своей оси, это сутки, то есть день и ночь. Когда та сторона Земли, на которой живем мы с тобой, отворачивается от Солнца, у нас наступает ночь. Когда поворачивается к Солнцу – день. Тебе все ясно?» «А за какой срок наша планета Земля облетает вокруг нашей звезды Солнца?» «За год», – ответил папа и еще раз повторил. «Срок, за который Земля облетает Солнце, — это год». Я снова задумался и сказал: «Если Земля летает вокруг Солнца, а мы живем на Земле, значит, мы летаем вместе с ней, и значит, мы все земные летчики». Папа и мама засмеялись: «Летчики, летчики, и мы летчики, и ты летчик». Тут мне показалось, что я вместе с мамой и папой, вместе с нашим самоваром и даже вместе со столом медленно-медленно взлетаю к звездам. Все поплыло у меня перед глазами, и я уснул прямо за столом посреди сада. Глава 6. Возвращаемся в город. Кто пьет не ртом, а кожей? Утром я проснулся в своей постели и вспомнил, как вчера вечером после возвращения из леса мы пили чай из самовара и смотрели на звездное небо, как я заснул от усталости прямо за столом, а папа с мамой, наверное, перенесли меня в постель. «Следопыт, пора вставать!» – окликнула меня мама и напомнила. «Вы с папой перед отъездом в город собирались за медом сходить». «Ой, мы ведь собирались мед покупать!» – вспомнил я и быстренько выскочил из постели. После завтрака мы с папой пошли на пасеку. А вокруг столько интересного! Вон лягушка в луже сидит и воду хлебает. «Смотри, – говорю я папе, – лягушка прямо как кошка, языком лакает». «Ты ошибаешься, следопыт. Лягушка не раскрывает рта и не высовывает язык для питья. Ртом и языком она мошек ловит, а пьет кожей». «Как это кожей?» – не верю я. «А вот так, – говорит папа, – впитывает воду через крошечные дырочки в коже». «Ну и чудные эти лягушки, – говорю я. А что еще они умеют делать? Какие они?» «Лягушки живут и в воде, и на земле», – рассказывает папа. «Поэтому они называются земноводными. В воде они рождаются из икринок и живут маленькими головастиками, дышат жабрами, как у рыбы. Потом подрастают, и вместо жабр у них появляются легкие, как у всех наземных животных». «Так только у лягушек получается, чтобы и в воде, и на земле жить?» «Сейчас мы с тобой говорим только о зеленой лягушке, которую ты в луже видишь», – отвечает папа. «Кроме нее к земноводным еще относятся и огненная саламандра, и гребенчатый тритон, и квакша, и серая жаба, и еще кое-кто, а также пипа суринамская. Папа рассказывал про свою любимую пипу суринамскую, а в это время мимо нас пробегали овечки. Лягушка, которая в луже сидела, наверное, испугалась овечек и куда-то упрыгала, спряталась. А я побежал за овечками и закричал: «Бе-бе!» «Не надо дразнить овечек», — строго сказал папа. Как нас баран бодал! Я бежал по тропинке за овечками, а папа бежал за мной и кричал: «Не дразни их! Они столько полезного делают для людей!» Я остановился и спросил папу: «Что же они делают?» Папа стал объяснять. «Можно сказать, овцы одевают человека, обувают его, кормят и поят. Из овечьей шерсти валяют валенки, придут нитки, из ниток ткут ткани, ковры, вяжут носки и рукавицы». Папа рассказывал, а я смотрел на овечек и заметил, как сзади к нам подбежала одна овечка. Нет, даже не овечка, а овечище с рожками. И даже не с рожками, а с рожищами. Эта овечка наклонила голову, выставила рога и приготовилась броситься на нас. Папа эту овечку не видел и продолжал рассказывать. «Из овечьих шкур шьют шубы, шапки, из кожи обувь. Мясо овец, баранина, очень вкусное. А вот из овечьего молока делают очень вкусный сыр брынзу». Папа все рассказывал и рассказывал, а овечка сзади уже почти начала разбегаться, чтобы забодать нас. Я хотел закричать: «Папа, бежим!» Но папа мог подумать, что я трусишка. А я ведь следопыт. Поэтому я просто посмотрел одним глазом на овечку и спросил папу: «Почему у одних овечек есть рога, а у других нет?» «У мам овец рогов не бывает совсем, или они бывают очень маленькие», — сказал папа. «А у пап баранов рога большие, настоящие, и этими рогами бараны могут очень сильно бодаться». «Значит, сейчас нас будет бодать не овечка, а баран», – тихо сказал я. Папа оглянулся назад, а баран в это время бросился вперед на нас. Папа подхватил меня на руки и отскочил в сторону, спрятался за дерево. И баран не попал в нас с папой, но зато попал в дерево, за которое мы спрятались. Ух, как он точно попал в это дерево! Оно даже вздрогнуло, а баран упал на коленки. «Убился! Убился!» – закричал я. Но баран медленно поднялся и, тряся головой, побежал прочь. «Вон как головой трясет», – сказал я. «Наверное, ему очень больно». «Он сам виноват», – сказал папа. «Не надо было на нас нападать». «Но мне все равно было жалко барашка». «Если у него голова заболит, его даже полечить некому», – сказал я. «Почему же некому?» – сказал папа. «Всех животных лечит специальный врач – ветеринар». Бараний доктор. Папа сказал мне, что у животных есть свой врач, а я не поверил. Я засмеялся и сказал: «Ты, наверное, шутишь. Как же баранов лечить? Как им таблетки давать? И где у них попа, чтобы уколы делать?» «Всем этим премудростям ветеринаров учат так же, как и других врачей», — сказал папа. «Вообще люди стараются относиться к животным с большим уважением. Существует даже специальный научно-исследовательский институт ветеринарной санитарии, который изучает болезни животных». Я, как про этот институт услышал, сразу смеяться перестал, а папа еще сказал: «И напрасно ты смеялся. Профессия врача-ветеринара – одна из самых древних. Люди начали лечить животных еще в 4-м тысячелетии до нашей эры». «А чем они болели?» – спросил я. «Во-первых, животные, как и люди, во все времена болели самыми разными болезнями», – отвечал мне папа. они могли и простужаться, и получать отравление, и ломать ноги. Во-вторых, лошадей, верблюдов и слонов издавна использовали в боевых действиях. Естественно, животные получали раны, и их надо было лечить. «Эх, бедные слоники!» – вздохнул я. «И лошадки, и верблюдики!» «В наше время, – продолжал папа, – ветеринары лечат сельскохозяйственных животных – коров, коз, свиней, гусей, кур, уток и твоих любимых барашков, которые бодают деревья». Я вспомнил бодучего барашка, засмеялся, а потом спросил: «Это в деревне, да? А в городе нет же коров и баранов? Кого же ветеринары в городе лечат?» «Кошек, собак, птиц, а в городских цирках и в зоопарках обезьян, львов, страусов, медведей». Я представил, как болеет бедный Мишка, и как я лечу его, и как он выздоравливает. Я сказал папе: «Может быть, когда я вырасту, буду не только следопытом, но и бараньим доктором, ветеринаром? Очень мне эта профессия понравилась». Все ерунда по сравнению с пчелами. Чем ближе мы с папой подходили к пасеке, тем чаще вокруг нас стали появляться пчелы. Они кружились возле нас и жужжали. А я не знал, что у них на уме. Может быть, они и собирались нас покусать? Я с опаской покосился на пчел и спросил папу: «А почему медвежонок Винни-Пух говорил: все ерунда по сравнению с пчелами?» Папа засмеялся и сказал: «Сейчас узнаешь». И добавил: «Постарайся не задевать пчел, не прижимать их, а то укусят». «А если их не задевать, они не укусят, что ли?» – поинтересовался я. «Не укусят», – пообещал папа. И пчелы зажужжали мирно, тоже, наверное, обещали не кусаться. Мы подошли к пасеке, и я увидел много-много маленьких домиков. «Это ульи», — сказал папа. «В них живут пчелы». Сбоку от маленьких домиков стоял большой сарай. Вот из этого сарая и вышел какой-то дедушка. «Здравствуйте, Василий Макарович», — поздоровался с ним папа. И дедушка поздоровался. Это был пасечник, пчелиный хозяин. «Василий Макарович», — обратился папа к дедушке-пасечнику, — «вот мой следопыт пчелами интересуется. Вопросы у него к вам есть». «Ну что ж», — сказал Василий Макарович, указывая на скамейку возле сарая, — «присядем и задашь свои вопросы». «Мы к вам за медом пришли, дедушка», — с важным видом сказал я и поинтересовался: «А что такое мед? Зачем он нужен?» «Ты с родителями на зиму картошку запасаешь?» В свою очередь спросил меня Василий Макарович. «Запасаю», – важно ответил я. «Мы ее на даче в погребе храним. Картошка – это наша зимняя еда». «А зимняя еда пчел – мед», – говорит пасечник. «Да и с человеком пчелы медом делятся». «И со мной делятся, особенно когда я болею», – говорю я. «Как же пчелы мед собирают?» «Пчелы собирают не мед, а нектар, который потом перерабатывают в мед», — пояснил Василий Макарович. «Все тельце пчелы приспособлено для сбора нектара. У нее есть и специальные щеточки, и корзиночки для пыльцы на задних лапках, и длинный хоботок, которым она достает нектар. А еще есть у пчелы медовый зобик, где нектар перерабатывается в мед». «Где же пчела мед хранит?» спрашиваю я. «Пчелы сами строят из воска специальное хранилище, соты, и складывают туда мед», ответил дедушка-пасечник. Потом он повел нас в свой сарай, дал соты с медом и пригласил чайку попить. Я посмотрел на соты и сказал: «Пчела такая маленькая, а меда в сотах так много. Сколько же цветков нужно облететь пчеле, чтобы столько меда собрать?» «За свой рабочий день пчела облетает примерно 7000 цветков», – ответил дедушка-пасечник. «Пчелы, наверное, очень устают», – говорю я, и, поглядев из окна сарая на ульи, удивляюсь. «И зачем-то они еще танцуют возле ульев?» Дедушка-пасечник хитро улыбнулся и сказал: Это одна из пчелиных тайн, которую удалось разгадать ученым-пчеловодам. Танец пчелы не просто танец, а целая система знаков, специальный язык. Так пчела сообщает своим подругам, в каком направлении и на какое расстояние нужно лететь, чтобы отыскать место, где много цветов с нектаром. «Вот это да!» – восклицаю я. «Теперь мне понятно, почему медвежонок Винни-Пух говорил «все ерунда по сравнению с пчелами». А пчелиное жужжание – тоже особый секретный язык». О чем жужжат пчелы, ученые-пчеловоды пока не смогли узнать. «Эта тайна пока не раскрыта», – ответил мне дедушка-пасечник шепотом, будто опасался, что пчелы его услышат. «Может быть, ты, следопыт, попробуешь разгадать ее?» «Может быть, и попробую», – подумал я и решил с этих пор всегда внимательно прислушиваться к пчелиному жужжанию. Мы едем на автомобиле. Мы с папой узнали на пасеке пчелиные тайны, купили мед и вернулись на нашу дачу. Когда мы подходили к даче, я увидел возле нашей калитки автомобиль. Настоящий! «А чья это машина?» – спросил я папу. «Это машина нашего дачного соседа, дяди Сережи», – ответил мне папа. «Дядя Сережа отвезет нас в город». «На машине?» – не мог поверить я. «Правда, что ли?» «На машине», – кивнул папа с улыбкой. «Ура!» – закричал я и побежал в дом. «Мама, мама, мы поедем в город на машине!» А мама, оказывается, уже знала, что мы поедем на машине, и даже уже все наши вещи собрала и обед сготовила. Мы пообедали все вместе – дядя Сережа, мама, папа и я. Потом сложили наши вещи в машину, закрыли дачу и поехали. Ух, как мы ехали! Машина гудела, урчала, бибикала, тормозила и опять ехала. «А почему машина едет?» – спросил я папу. «Ты спроси об этом дядю Сережу», – говорит мне папа. «Ему лучше знать, он ведь водитель». «Дядя Сережа», – спрашиваю я, – «почему машина едет? Почему колеса крутятся?» И дядя Сережа стал мне объяснять. «Автомобиль движется потому, что у него есть двигатель внутреннего сгорания, работающий на бензине». «А как этот двигатель на бензине-то работает?» – не понял я. «Очень просто», – говорит дядя Сережа. «Бензин сгорает в специальной металлической банке-цилиндре и образуется много газа, который вырывается из цилиндра и толкает такие штуки поршни. Вот, посмотри на рисунок», – добавил дядя Сережа, достал одной рукой из ящичка книжку, раскрыл ее и протянул мне. Я смотрел на рисунок, а дядя Сережа продолжал рассказывать. «Так вот, газ силой толкает поршень, и эта сила через рычаги, валы, зубчатые шестеренки передается колесам. Колеса крутятся и везут кузов с пассажирами вперед». «А когда весь бензин сгорает в этой банке-цилиндре, дальше что бывает?» «По бензопроводу подается новая порция бензина, и так постоянно, пока в бензобаке есть запас горючего. А его там довольно много, хватит на десятки километров», – говорит дядя Сережа. «А я подумал, что каждый раз надо выходить из машины и самому бензин доливать», – засмеялся я. «С помощью руля можно поворачивать автомобиль вправо или влево», – продолжал дядя Сережа. «А когда нужно резко остановиться, чтобы куда-нибудь не врезаться, помогает тормоз, который зажимает колеса и не дает им двигаться». «А можно мне руль крутануть?» «Крутани», – разрешил дядя Сережа. «Только не очень резко, а то мы в канаву угодим». Я чуть-чуть крутанул руль вправо, и умный автомобиль, повинуясь мне, тоже чуть-чуть поехал вправо. Я крутанул руль в обратную сторону, и мы снова поехали прямо. «Ты как настоящий шофер», — похвалил меня дядя Сережа. Я, конечно, знал, что я не настоящий шофер, но мне все равно было приятно, когда дядя Сережа сказал так. «Может быть, в следующий раз он даст мне еще подлить, и я научусь управлять машиной по-настоящему? А мне этого так хочется!» Еще автомашины бывают. Пока я мечтал о том, как бы научиться водить машину, мы уже въехали в наш город. А в городе автомашин полным-полно. И таких, как наша, и побольше, и совсем огромных. Раньше я тоже видел разные машины, но не обращал на них внимания. А теперь, после того, как я уже управлял настоящей машиной, я захотел узнать, какие еще бывают машины. Может быть, когда-нибудь мне придется и на них ездить. «А какие еще машины бывают?» – спросил я папу. «Почему-то они все разные. Есть большие, есть маленькие». «Машины разные, потому что они предназначены для разных дел», – сказал папа. «Автомашина, на которой мы едем, называется легковая. Она предназначена для легкого груза, для людей». «Да», — сказал я, — «сюда больше 10 человек не влезет». И дядя Сережа, и папа, и мама засмеялись. «Если таких маленьких, как ты, то, может быть, и 10 человек влезут», — сказал папа. «А вообще-то эта машина предназначена для 5 человек. Она же легковая. Есть машины, предназначенные для перевозки больших многотонных грузов. Это грузовые машины. У них большие колеса, большой кузов». «Еще есть машины, у которых вместо кузова огромная банка», – подсказываю я папе. «Эта банка называется цистерной», – поправляет меня папа. «Автомобили с цистернами перевозят всякие жидкие грузы – бензин, молоко, воду». «А еще какие автомашины бывают?» – снова спрашиваю я, потому что хочу все знать про машины.